Глава 11. Что приумолкли удальцы? Или в замок Белуэри опять наведалась беда и гонит смех за двери? Старинная шотландская баллада. Следующий день был воскресенье. Самый тягостный день в Озбалдистон-Холле, потому что по окончании заутренни, на которой неизменно присутствовала вся семья, трудно было сказать, кем из обитателей замка, исключая Рэшли и мисс Вернон, дьявол скуки овладевал сильнее, чем другими. Пересуды о моих вчерашних мытарствах позабавили на несколько минут сэра Гилдебранда, и он поздравил меня с избавлением от Морпетской или Хексхемской тюрьмы таким тоном, точно речь шла об удачном падении с лошади при попытке перескочить через изгородь. «Ты счастливо отделался, юноша. Но в другой раз не рискуй понапрасну головой. Помни, любезный, королевская дорога свободна для всех, как для вигов, так и для тори». «Честное слово, сэр, я и не думал никому ее преграждать. Для меня крайне оскорбительно, что все и каждый считают меня причастным к преступлению, которое во мне вызывает глубокое отвращение и к тому же нещадно и заслуженно карается законами нашей страны». «Ладно, ладно, юноша, что бы там ни было, я тебя ни о чем не спрашиваю. Никто не обязан сам себя оговаривать. Так оно по правилам игры, если дьявол чего не напутает». Тут мне на помощь пришел Рэшли, но я невольно подумал, что его хитроумные доводы скорее подсказывали сэру Гилдебранду, чтобы тот сделал вид, будто соглашается с заявлением о моей невиновности, но отнюдь не способствовали полному ее установлению. «В вашем собственном доме, дорогой сэр, вы не станете, конечно, оскорблять чувства своего родного племянника, показывая, что вы не верите его утверждениям. Вы бесспорно имеете право на полное доверие с его стороны, и если бы вы могли чем-нибудь ему помочь в этом необычном деле, он, разумеется, стал бы искать прибежище в вашей доброте. Но кузена Фрэнка отпустили с миром, как невиновного, и никто не вправе подозревать за ним вину. Я со своей стороны ничуть не сомневаюсь в его непричастности к преступлению, и честь нашей семьи требует, кажется мне, чтобы мы со шпагой в руках и словом, и делом отстаивали его невиновность пред лицом всей страны». «Рэшли», — сказал дядя, пристально глядя на него, — «ты тонкое бестие. Ты всегда был слишком хитер для меня и слишком хитер для большинства людей. Смотри, не перехитри самого себя. Геральдика не любит двух голов под одним шлемом. А раз уж мы заговорили о Геральдике, пойду почитаю Гаиллима». Он сообщил это, неудержимо зевая, как богиня в Дунсиаде, и великаны-сыновья один за другим разинули в зевоте рты и разбрелись по замку, стараясь убить время каждый соответственно своим наклонностям. Перси пошел в кладовую распить с дворецким бочонок мартовского пива. Торнклифф отправился нарезать палок для рогатин. Джон насадить наживку на удочки. Дикон поиграть сам с собой в орлянку, правая рука против левой. А Уилфрид без помехи сосать палец и дремать вплоть до обеда, усыпляя самого себя мурлыканьем. Мисс Вернон удалилась в библиотеку. Мы с Рэшли остались вдвоем в старом зале, откуда слуги с обычной своей нерасторопностью и суетой умудрились, наконец, убрать остатки нашего обильного завтрака. Пользуясь случаем, я стал укорять кузена за тон, каким он разговаривал с дядей о моем деле. «Крайне оскорбительный для меня тон», — заявил я, как будто Рэшли старался убедить сэра Гилдебранда, чтобы тот лишь затаил свои подозрения, а не вовсе от них отказался. «Что могу я сделать, дорогой друг?» — возразил Рэшли. — Отец до крайности упрям во всяком своем подозрении, когда оно засядет ему в голову. Что, по справедливости сказать, случается не так-то часто. Я давно убедился, что в таких случаях спорить с ним бесполезно. Лучше промолчать. А раз нельзя вырвать плевелы с корнем, я их подсекаю каждый раз, как они покажутся из земли, пока, наконец, они не отомрут сами собой. Неразумно и бесполезно вступать в спор с человеком такого склада, как сэр Гилдебранд. Он упрямо отклоняет все доводы и верит собственному убеждению так же твердо, как верит добрый католик в римского папу.